56. Молитва обычно вызывает голубое и фиолетовое пламя. Может быть, серебряная молитва. Но нельзя представить себе молитву коричневую. Световое основание в бытии земном очень существенно. Можно подделать звучание голоса, но излучение сердца будет неподдельно.